Глава 15. Фон Вольген отвернулся от стены. Его взгляд стал жестким. «Я не понимаю, что вы имеете в виду, герр Ягер». Феликс нетерпеливо хмыкнул и оглянулся через плечо, когда Кэт присоединилась к ним. «Да это так, милорд. Фон Гелдрехт не генерал, и вы это знаете. Он не более чем выскочка-квартирмейстер, и он ведет нас к гибели. Вы можете привести нас к победе, или, по крайней мере, к выживанию». Фон Вольген смерил его холодным взглядом. «Вы говорите о мятеже». «Я говорю о спасении человеческих жизней», — выпалил Феликс, затем снова понизил голос. «Он уже убил половину из нас своими колебаниями и отказом освободить Таубера. Вы будете сидеть и смотреть, как он убивает оставшихся? Вы могли бы спасти нас. Вы хотите спасти нас?» «Да, милорд», — ответила Кэт. «Пожалуйста». Костяшки пальцев фон Вольгена стали белы, как кость, а вены на его шее вздулись, словно веревки. Феликс испугался, что тот собирается ударить его, но когда он заговорил, его слова были тихими и размеренными. «Герр Ягер, я благодарю вас за высокое мнение, которое вы сложили о моих способностях», — сказал он. «Но не имеет значения, чего я хочу. У меня здесь нет никаких полномочий. Я могу давать советы, я могу предлагать, но с моей стороны было бы мятежом, более того, изменой, попытаться отобрать командование у человека, которому его передал законный хозяин этого замка. А измены я не совершу». «Но ваши люди могут погибнуть», — прошептал Феликс. «Его люди могут погибнуть. Клянусь бородой Сигмара, если Кемлер захватит замок Рейкгард и приведет нас всех в Вальдорф, возможно, сама Империя погибнет. Разве это не большая измена?» Фон Вольген повернулся и, нахмурив брови, посмотрел на бесконечную армию трупов. «Вы приводите убедительный аргумент», — сказал он наконец. «Но я не могу согласиться. Закон — это сила нашей Империи, герр Ягер. Больше, чем сила оружия или вера в Сигмара, законы, связывающие лорда с лордом и лордов с крестьянами, защищают нас. Они позволяют нам доверять друг другу, объединяться и знать, что сильный не воспользуется преимуществом слабого во время кризиса». «Но ты не воспользуешься преимуществом», — сказала Кэт. «Ты не такой правитель». Фон Вольген прервал ее, подняв руку. «Сейчас это не так», — сказал он. «Но если сегодня я узурпирую власть в замке Рейкгард ради благородного дела спасения Империи, то каким будет завтрашнее оправдание? Возьму ли я на себя командование войсками моего соседа, потому что он проигрывает войну против зверолюдей? Свергну ли я курфюрста Телабекланда, если он будет плохо править?» Он покачал головой. «Человек может нарушать закон с самыми лучшими намерениями, но когда он видит, как это легко, это входит в привычку, и он теряется. Мне очень жаль, друзья. Я окажу стюарду фон Гелдрихту всю возможную помощь, но здесь правит он, и я этого не изменю. И», — сказал он, устремив на них суровый взгляд, — «я никому другому не позволю попытаться. Вы понимаете?» Феликс опустил взгляд, чтобы скрыть гнев, и услышал, как Кэт хмыкнула рядом с ним. Он понимал рассуждения фон Вольгена, но какое имело значение, что человек может поддаться искушению сделать в далеком будущем, когда то, что он делает сейчас, может спасти сотни жизней? Это сводило с ума. К сожалению, спорить дальше, казалось, не имело смысла. Лорд принял решение. «Я понимаю, милорд», — сказал наконец Феликс. «Простите меня за то, что я это предлагаю. Похоже, все, на что я могу сейчас надеяться, это на то, что лорд-управляющий прислушается к вам». Он направился вниз по двору к истребителям, все еще погруженным в беседу с Вульфом, оставив фон Вольгена у стены, все еще смотрящего на бесконечную орду зомби. «Пока нет», — сказал Готрек, глядя вниз поверх восточных зубчатых стен на дамбу. «Пока нет». «Не откладывайте это слишком надолго, герр-истребитель», — с тревогой сказал фон Гелдрихт. «У нас больше не хватает людей, чтобы организовать надлежащую оборону». «И чья же это вина?» — пробормотала Кэт. Феликс бросил на нее предупреждающий взгляд, затем посмотрел в сторону леса. После долгого дня ремонта и приготовления сгущались сумерки, а Орда приближалась на этот раз в полном составе. Люди вдоль стен уже хватались за лестницы и рубили головы, когда нежить начала свое непрерывное восхождение. За ними Феликс увидел, как три новые башни тащат вперед свежие банды освежеванных зверей-зомби, в то время как пять требушетов забрасывали стены камнями, горящими зомби и разлагающимися трупами. Новое оружие тоже катилось вперед. Длинное, низкое приспособление, нацеленное прямо на передние ворота. Оно было покрыто крышей из щитов и катилось на больших колесах, а под конструкцией на цепях раскачивался огромный таран, увенчанный спереди чем-то похожим на череп шишковатого мутировавшего гиганта, увенчанный гребнем из железных шипов по центру. «Это кое о чем напоминает, Снорри», — сказал Снорри. «Это напоминает мне Снорри Носокуса, направляющегося в Нужник», — сказал Роди. «Нет», — ответил Снорри. «Не это». Феликс перевел взгляд на дамбу. Как и предсказывал Готрек, зомби, охранявшие ее, начали стягиваться к стенам, привлеченные шумом боя, как мотыльки, чтобы присоединиться к своим мертвым собратьям в восхождении на стены. «Сейчас», — сказал Готрек. «Несите заряды». Вульф кивнул и подал знак двум мужчинам, державшим веревку, на конце которой были закреплены четыре рюкзака, каждый из которых был под завязку набит зарядами черного пороха. Третий мужчина столкнул рюкзаки со стены, и люди с веревкой начали спускать их вниз, в то время как Готрек и Роди обвязали другие веревки вокруг своих поясов и подошли к стене. Снорри затянул канат Готрека, в то время как еще трое стрелков Вульфа сделали то же самое с канатом Роди. «Готовы!» — хором сказали Готрек и Роди и отступили назад с зубчатой стены, в то время как Снорри и артиллеристы начали натягивать веревки. Феликс затаил дыхание на время спуска истребителей, а Кэт наложила стрелу на свой лук и осмотрела небо в поисках летучих мышей или других шпионящих глаз, но их не было замечено. Они добрались до земли без происшествий, затем отвязались и вытащили оружие, в то время как веревка скользнула обратно вверх по стене. Затем настала очередь Феликса и Вульфа. «Не волнуйся, юный Феликс», — сказал Снорри, когда Феликс обвязал веревку вокруг талии, а старый истребитель ослабил ее. «Снорри тебя не уронит». «Это наименьший из моих страхов, Снорри», — ответил Феликс. Он нервно отсалютовал Кэт, затем отошел от стены и начал спускаться рядом с Вульфом, в то время как Снорри и канониры, взявшись за руки, потихоньку спускали веревки. Спускаясь, Феликс нервно переводил взгляд с неба на землю и на дамбу, ожидая в любую секунду увидеть зомби, спотыкающихся из-за угла, или летучих мышей, летящих к ним с неба. Быть пойманным болтающимися на полпути вниз по стене этими летающими тварями было бы кошмарной перспективой. Но, несмотря на его опасения, они с Вульфом благополучно добрались до узкой полосы камышей рядом с бурлящим рейком и по щиколотку увязли в холодной грязи. Вульф прицепил к поясу мерцающий стеклянный штормовой фонарь, затем взвалил один из рюкзаков на плечи, а другой протянул Феликсу. «Вот и вы, Герр-Ягер», — сказал он, ухмыляясь. «Вот и вам комочек радости». Феликс слабо улыбнулся, просунув руки в лямки и подняв эту штуку повыше между плеч. Он никогда не чувствовал себя комфортнее с привязанной к спине взрывчаткой, но все же она вызывала у него легкий зуд. «Не высовывайтесь, сидите тихо», — сказал Готрек, повернулся и шагнул в реку. Феликс, Роди и Вульф проскользнули следом за ним. Вода была ледяной, а течение сильным и очень быстрым, даже так близко к берегу. Но основная масса зомби стояла как раз на другой стороне поросшего травой холма, тянущегося параллельно реке, и если отряд не хотел, чтобы его увидели, им нужно было оставаться как можно более низко к траве. Они прошли на восток вдоль реки около 40 шагов, но по мере приближения к дамбе берег начал сужаться еще больше, в то время как отмели становились круче, а течение стремительнее, пока, наконец, они не подошли к тяжелым каменным бортам дамбы, выступавшим из воды, как вход в какую-то пещеру, массивный, покрытый водорослями мавзолей. Здесь отмели полностью обрывались, и илистый берег исчезал в ревущем водовороте встречных течений. Не в силах продолжать движение по реке, Готрек, Феликс, Роди и Вульф выбрались на пологий каменный уступ и подняли головы ровно настолько, чтобы заглянуть за него. Феликс вздрогнул. При взгляде с земли панорама движущейся орды Кемлера была еще более ужасающей, чем при наблюдении со стен. Тысячи и тысячи мертвецов, шатаясь, продвигались вперед бесконечной и неуклюжей массой, в то время как искореженные башни улья раскачивались над ними, словно живые существа, а упыри выли с их вершин. Башни были уже на полпути к замку и быстро приближались, а крытый таран двигался еще быстрее и должен был достичь главных ворот всего за несколько минут. И в то время как остальная армия нежити устремилась вперед, трибушеты пригнулись, как пауки, готовящиеся к прыжку, и с завидной регулярностью запускали камни и пылающие трупы в стены. Как мог осажденный гарнизон замка Рейкгард надеяться остановить такое огромное и устрашающее войско? Феликсу было трудно представить, что даже объединенная мощь Империи могла бы это сделать. «Работаем быстро», — сказал Готрик. «Мы будем у всех на виду», — он указал на Вульфа. «Вы с человечьим отпрыском разместите свои заряды за верхней балкой. Мы с Балкисоном установим нижние, а затем передадим вам наши предохранители. Ты отнесешь их сюда, подальше от посторонних глаз». «Слушаюсь, гер-истребитель», — ответил Вульф. Готрик выдержал его взгляд. «И ты не будешь зажигать их, пока я не скажу». Вульф сглотнул, затем кивнул. «Понял, гер-истребитель». «Тогда пошли», — сказал Готрик. И с этими словами они с Роди побежали налево, чтобы спрыгнуть в ров. Феликс и Вульф вскарабкались по каменному откосу на вершину, стараясь держаться как можно ниже. Затем посмотрели вниз, в канал, на большие дубовые двери. Вблизи они были еще более впечатляющими, чем казались из замка. Они были такими толстыми, что Феликс мог бы пройти по ним до противоположного берега, не сбавляя шага, и такими высокими, что великан не смог бы заглянуть через них, в то время как укрепляющие полосы железа толщиной в несколько дюймов пересекали их крест-накрест и скрепляли дубовые балки вместе. При всем этом ни прочность, ни толщина дамбы не казались меньшими, чем это необходимо. Вода билась о шлюзы с постоянным оглушительным грохотом, заглушающим даже шум осадных башен, когда те приближались к замку. Феликс чувствовал мощь потока даже сквозь подошвы своих ботинок. Вульф указал вниз, на верхнюю из двух балок, удерживавших двери закрытыми. Нижняя тянулась поперек дверей на высоте около 5 футов от дна рва, в то время как верхняя лежала поперек них примерно в 5 футах ниже. Обе были размером со стволы деревьев и прочно вставлены в отверстия в каменных берегах. «Как вы смотрите на то, чтобы перейти к ним, пока я буду передавать вам заряды?» — спросил Вульф. Феликс сглотнул. Поперечная балка могла быть толстой, но балансировать на ней, пытаясь установить взрывчатку, звучало не очень привлекательно. «Восхитительно», — ответил он, снимая рюкзак. «Хотя, наверное, это все же слишком сильно сказано, но это то, зачем я сюда пришел». Феликс ухватился за верхнюю часть двери и подтянулся к балке. Дерево загудело под его рукой от напора воды, и когда его ноги коснулись балки, он почувствовал, как она прогнулась, а двери прижались к ней. Он вздрогнул. Это совсем не то место, где он хотел бы оказаться, когда эти двери наконец откроются. Он снова взглянул на Орду, когда потянулся к Вульфу, но никто из нежити, казалось, не смотрел в их сторону. Все зомби тащились к замку или толпились вокруг лестниц, а упыри на верхушках осадных башен находились слишком далеко. Осмотр неба, к сожалению, ничего ему не сказал. Было слишком темно, чтобы разглядеть кружащих летучих мышей. Вульф намотал на запястье моток запального шнура, затем наклонился с зарядом и трубкой. «Подойди к середине и как можно плотнее втисни его между дверью и балкой. Потом возвращайся за вторым». Феликс чуть не потерял равновесие, когда брал эту штуку. Она оказалась тяжелее, чем он ожидал. Летописец выпрямился, бешено взмахнув руками для равновесия, затем прислонился спиной к двери и начал пятиться к центру с колотящимся сердцем, пока за его спиной тянулся запал. Дойдя до середины дверей, он опустился на колени и установил заряд за балкой в зазор между двумя железными полосами. Он надавил на заряд, чтобы закрепить его намертво. Под ним истребители делали то же самое. Роди взобрался на нижнюю балку, в то время как Готрик подавал ему заряды. Когда его подопечный устроился настолько удобно, насколько это было возможно, Феликс вернулся к Вульфу, передавшему ему второй заряд. «Кажется, пороха маловато», — сказал Феликс, на этот раз держа его более бережно. «Чтобы сломать такие большие двери». Вульф одарил его отвратительной ухмылкой. «А, ну что ж, вода сделает большую часть работы, понимаете ли. Все, что нужно зарядом, это сделать небольшую трещину, и вода уже доразнесет их». Феликс принес второй заряд обратно вдоль балки и установил его рядом с первым. Затем посмотрел вниз, услышав шипение. «Человечий отпрыск! Вот!» Готрек по очереди подбросил вверх два мотка запального шнура, тянувшихся от нижних зарядов. Феликс поймал их и надел на правую руку. Затем подошел к Вульфу. «Отличная работа, Майнгер», — сказал Вульф, вынимая предохранители. «Эти мертвые ублюдки даже не поймут, что их поразило». Он добавил катушки истребителей к двум из верхних зарядов, затем помог Феликсу взобраться на камни, и вместе они прокрались обратно к берегу реки. Вульф протянул за ним четыре линии запального шнура. Истребители присоединились к ним мгновение спустя, подползли на четвереньках и начали наблюдать за насыпью. Позади них Вульф сплел концы четырех предохранителей в единую веревку, затем отцепил от пояса штормовой фонарь и поставил его рядом с ними. Его пламя ярко мерцало в стеклянной трубе. «Когда будете готовы, гер-истребитель?» — сказал он. «Пока рано», — ответил Готрек. Феликс подобрался к истребителям и оглядел поле. Осадные башни и тараны теперь были достаточно близко, чтобы по ним стреляли пушки замка. Ядро пробило ближайшую башню насквозь. Взрыв земли и летающих зомби произошел рядом с тараном, но недостаточно близко. Тварь поползла дальше, и выстрел из третьей пушки тоже промахнулся. «Проклятые летучие мыши!» — прорычал Вульф, свирепо глядя на стаи с грохотом, носящиеся вокруг огневых позиций. «Мешают наводиться на цель». «Они должны приберечь свой шанс», — сказал Готрек. «Вы так уверены, Майнгер?» — спросил Вульф. Готрек не ответил, только продолжил пристально, не мигая, наблюдать за осадными башнями, приближавшимися к сухому рву. Зомби делали то же самое, что и во время предыдущей атаки, устремляясь вперед, чтобы заполнить ров, чтобы башни и их банды освежеванных зверей могли использовать их в качестве моста и пересечь брешь. Другие делали то же самое с тараном. «Приготовьтесь», — сказал Готрек, когда первая из команд зверей-зомби ступила на мост из трупов. «Да», — ответил Вульф и попятился вниз по склону. «Готов». Феликс затаил дыхание. Таран уже начал перебираться через свою мертвую переправу, а башня за ним была почти у самого рва, в то время как средняя башня только начинала переход. Но как только Готрек поднял руку, ближайшая башня внезапно замедлила ход, поскольку ее команда споткнулась и увязла на мосту из нагроможденных тел. Готрек выругался. «Подождите», — сказал он. От ворот донесся глухой грохот. Таран нанес удар. Упыри блокировали его колеса и вбивали длинные колья в берег рва, чтобы удерживать его на месте, в то время как огромные мертвые звери раскачивали таран вперед и назад на цепях в тяжелом ритме. Бум! Бум! Бум! «Тяните сильнее, вы, отстающие слабаки!» — прорычал Роди, когда ближняя башня замедлилась еще больше. «Тяните!» «Истребители!» — сказал Вульф. «Осмелимся ли мы еще ждать? Они сносят наши ворота!» «Они продержатся какое-то время», — сказал Готрек, не оборачиваясь. «Я хочу забрать их всех!» «Готрек», — сказал Феликс, скрипнув зубами. «Ты не получишь ни одного, если будешь ждать слишком долго!» Гигантская летучая мышь упала лицом вниз прямо перед ним. Из задней части ее сломанной шеи торчала стрела.